Глава 13. Ночью снилась стройка. Замок в лесах, штабеля стройматериалов, снующие как муравьи рабочие и какие-то печи с громадными дымящимися трубами. В общем, жуткая хрень. И я не выспался. И проснулся с больной головой. И вообще не хочу я таких снов. Нет бы что-то эротическое приснилось. Поматерился с досады, поскреб щетину бритвой и отправился на тренировку, беспощадно растолкав только что заснувшего Тука. Отмечал он, видите ли. Плевать мне. Пожей тоже пинками поднял. Так сказать, тяжело в учении, легко в бою. И вообще у меня настроение плохое. С особым остервенением выжал как пару лимонов в себя и Скотта и уже с немного поднявшимся настроением отправился завтракать. После завтрака спустился в пыточную. Проведать узников. Для окончательной поправки настроения. Но на семейку бывшего эконома мне наплевать, а вот купец — товар ценный. Да и не допрашивал я его толком. Работорговцы еще даже не пытали, хотя у моего профоса Вилли Маскинса руки так и чесались. 3 раза помощников подсылал за разрешением, а на 4-й сам заявился. Очень уж поносно купчик лаял стражников и палаческую компанию. Но я пытать не разрешил, а посоветовал посадить всех узников в одну камеру. И не ошибся. Эконом с сынком, очевидно, пытаясь выслужиться или по каким еще причинам, славно отлупили Рафу, и теперь он щеголял синяками под обоими глазами, разбитым носом и оттопыренным опухшим ухом, похожим на огромный вареник. Сине-красный вареник. И под делом. Вот как-то нет у меня сочувствия к нему. Даже несмотря на душещипательную историю про любимую девушку. Купца вытащили из камеры и поставили передо мной на колени. «Как ночевал, Рафа?» Купец промолчал, презрительно отвернув голову, и сразу же наткнулся на зуботычину от одного из подмастерьев. «Отвечать, когда тебя спрашивает господин барон!» Рявкнул Вильям и для пущего убеждения пнул купца уже сам. «Хорошо, господин барон, хорошо!» Покладисто зачастил Рафа и добавил: «Хорошо, по вашей милости!» «Вот и умница!» Порадовался я за купчика и обратился к Вильяму. «Вильям, тебе задача. Сегодня к обеду организуешь палаческий помост в деревеньке, на самом видном месте». «Так сделаем, капитан». Профос довольно потер руки. «Как казнить будем, вешать, али голову рубить? Предварительно веселиться будем? Четвертовать или оскоплять? Можно и колесо порядочное соорудить». Меня невольно передернуло от радостно ухмылявшейся профосовой рожи. Натурально ведь радуется. И при этом вполне нормальный мужик. Добрый, простодушный, местами. Парадоксы, однако. «На кол раньше приходилось сажать?» Глубокомысленно поинтересовался я у него. «Это для большего ужаса аудитории. Эконом с сынком уши разве что только не растопырили. Да и работорговец весь во внимании. Пусть пока шмарятся, а там посмотрим». Вильям нисколько не озадачился и деловито отчеканил. «Самому не приходилось, но правильную процедуру знаю. Так что сделаем, капитан, в лучшем виде. Сейчас же пошлю помощников лисину подбирать. Давай, чтобы в полдень все было готово». Эконом при упоминании кола судорожно всхлипнул и осел на пол. Сынок его затрясся в рыданиях, проклиная своего папашку. А вот Рафа, яростно ощерясь, заорал: «Изуверы, будьте вы прокляты!» И опять же заткнулся, получив увесистый тумак. «А ты как думал, сволочь? По головке тебя погладят за продажу христианских душ в рабство!» «Делайте, что хотите!» Работорговец склонил голову и замолчал. Из его разбитого носа на каменный пол с легким хлюпаньем закапала кровь. Мда, а настроение так и не поднялось. И допрашивать что-то расхотелось. «Тьфу ты! Что за день сегодня такой?» Похвалил профоса и его помощников за образцовый порядок в пыточной. Они до блеска надраили весь инструментарий, отмыли стены с полом и даже паутину с потолка смели, лишив помещения изначальной готической харизматичности. Стало больше на операционную смахивать. Ну и пусть. Покрутился еще по подвалу и отправился наверх. Там поймал Логана и отправил его вместе с сержантами в Брескинс за обещанными рекрутами. Пригрозил, что если пригонят негодный товар, разжалую всех нафиг. Кажется, прониклись. Чем бы заняться? В замковом дворе челядь носилась по хозяйственным делам, потихоньку приводя замок в порядок. К ремонту еще не приступали, но разруха понемногу отступала под натиском очищения. Чем же... Ага. Я приметил в уголочке чиновников, похмелявшихся пивом вместе с фра Михаэлем, и подошел к ним. Герольд и его компания как по команде подскочили и мне поклонились. Не отстал и монах, несмотря на то, что лица духовного звания по статусу от поклонов освобождены. Еще одно важное наблюдение. «Господин барон...» Амбруаз немного смущенно прокашлялся. «Довольны ли вы, как прошло ваше вступление в права сеньора?» «Полностью, мэтр де Аршамбо», — слегка кивнул я в ответ на слова Герольда. «Вы отлично поработали, и я при случае непременно засвидетельствую этот факт гербовому королю Бургундии. Очень благодарны, ваша милость». Герольд опять замялся в смущении и даже зажмурил припухшие глаза. «Но... мэтр Амбруаз, вы непременно будете снабжены всем, чем необходимо, на обратную дорогу. А дама Брунгильда в качестве благодарности передала вам 2 бочонка того отличного вина, что мы давеча пробовали у нее в замке. Но и за мной дело не станет. Кое-что мы обсудим сегодня с вами вечером лично. И, кстати, вас никто не гонит. Я предлагаю вам погостить у меня еще недельку и почтить своим присутствием свадьбу Дамуаза Логана». Мэтр довольно крякнул. Видимо, я своим ответом решил сразу все накопившиеся вопросы и его опасения. И он рассыпался в благодарностях. Персиван и аудитор вторили ему с утроенным пылом. Дружная команда. Я, еще раз поблагодарив чиновника за хорошую работу, зацепил за рукав фра Михаэля и отвел его в сторону. «Фра Михаэль, почему вы не спрашиваете, как здесь оказались?» «Пути Господни неисповедимы». Монах чуточку смущенно улыбнулся и перебрал костяные четки, свисавшие с запястья. «Я полагаюсь на Господа Бога нашего, и еще ни разу он меня не подвел». «Но, насколько я понимаю, сын мой, вы меня не зря привезли в свою обитель». «Правильно полагаете». «Итак?» Монах склонил голову на бок, сразу став похожим на щенка, умильно просящего подачку. «Этакого упитанного щенка». Я секунду помедлил. Вот нравится мне этот монашек. Несмотря на жесткий бодун, выглядит довольно здравомысляще, никакого фанатичного блеска в глазах, опрятен, танзура на голове тщательно выстрижена, да и сутана чистая, правда помятая и в соломе, так оно и понятно. И песенки опять же фривольные знает, что тоже о многом говорит. Попробую, а дальше видно будет. «Мне нужен капеллан в замок, фра Михаэль, а жителям деревни нужен пастырь. По воле случая прежний духовный отец приставился, и теперь место настоятеля храма в деревне вакантно». «Я в меру своих сил готов вам помочь, сын мой», — скромно потупился монах. «Но устрою ли я вас?» «Не устроите?» Не стал я миндальничать и сразу расставил все по местам. «Не устроите, значит, этот богатый приход и сытое, спокойное место достанутся кому-то другому. Еще раз повторяю, мне нужно, чтобы вы просто исполняли свои духовные обязанности и... служили мне. Понимаете? Мне, человеку, который даст вам все, о чем вы можете только мечтать». «Так уж и все, сын мой», — монах лукаво улыбнулся. «Я могу мечтать о многом. Даже о том, что мне не положено по сану. Что даже является по сути своей грехопадением. Грех сладок, а человек падок». «Конечно, папой римским я вас не сделаю», — в свою очередь улыбнулся я. «О, такие высоты меня не интересуют», — засмеялся фра Михаэль. «Мне бы...» «Значит, договорились, святой отец», — прервал я его. «Ваши греховные желания и все остальные меня абсолютно не интересуют, однако я даже могу их простимулировать в известных пределах. Но только до тех пор, пока они не разнятся с линией партии». «С чем, сын мой?» — монах забавно выпучил глаза. «С моими желаниями, фра Михаэль». Пришлось поправиться. «Значит так, полный прокорм, право вкушать пищу за моим столом, церквушку поправят и домик ваш при ней тоже, церковное облачение подновим. В ваше распоряжение предоставят мула и столько служек, сколько вам понадобится. Недостающую церковную утварь тоже докупят. На все ваши шалости я закрываю глаза, но надеюсь на ваше благоразумие. От вас требуется, как я уже говорил, исполнять свои обязанности и быть моим человеком. В буквальном смысле. Все». «Буду рад», — монах опять склонил голову, пытаясь скрыть довольную улыбку. «Вот и договорились. «Значит, приступайте, и сегодня вечером пообщаемся за ужином. Да, и провентилируйте мне ситуацию в замке среди челяди. Кто чем дышит, ну и вообще, кого успеете охватить. Буду рад, сын мой». «Надеюсь». Я отправил монаха продолжать похмеляться, а сам приказал оседлать себе каприза. «Наведаюсь сейчас к мэтру Пеллегрини и его канонирам и посмотрю, как они собирают первый нормальный лафет по моему чертежу. Затем в солильню». Вспомнил еще пару рецептов. Ну а дальше проинспектирую бухту. Потом обед и казнь. Казнь. Ха. А что? Вполне подходящий распорядок дня для средневекового мракобеса. То есть меня. М-да. Деградирую не по дням, а по часам. Хотя отмазки ради можно сказать, что не деградирую, а ассимилируюсь. Но суть при этом не меняется. Да и хрен с ней, с сутью. Плевать. «Каприз готов, монсьор», — почтительно доложил Клаус. Паренек просто светился от гордости и важности. Кстати, с Иостом они удивительно быстро поладили. Как мне с утра уже успели о них доложить, подрались, конечно, но быстро помирились. Значит, нашли общий язык. «Оба со мной поедете, собирайтесь, да не забудьте прихватить мои пистоли, аркебузу и арбалет. Постреляем в бухте. Да и сами вооружитесь как следует. И в доспех облачитесь, а то ходите, как долбаные бюргеры», — заворчал я для порядка. «Да быстрее, а то прикажу выдрать на конюшне». Иост и Клаус испарились, как по мановению волшебной палочки. И правильно, я ведь не шучу. Вальяжное дефилирование не допускается, только бегом. От хорошего пажа должно всегда пахнуть дерьмом и потом, так говорил мой командир курсантской роты майор Феофанов. Тьфу ты. То есть не от пажа, конечно, а от солдата, но сути это не меняет. Боже, как же это давно было, и совсем в другой жизни. Во дворе появилась Матильда. Ханна и Герда следовали за ней, как привязанные. Девушки, нагрузившись подушками и перинами, тащили их на просушку. Фламандка приметила себе жертву. Одна девушка из обслуги замка стояла без дела и болтала с караульным стрелком, строя ему глазки. Но, направившись к ней для приведения оной к порядку, вдруг заметила меня и резко сменила маршрут. «Господин барон?» Девушка, не доходя пары шагов, присела в легком реверансе. «Госпожа Матильда?» Я слегка склонил голову и улыбнулся, залюбовавшись своей валькирией. «Вот не устаю делать это каждый день. Фламандка очень изменилась с того самого момента, как мы прибыли в замок. Еще более расцвела, что ли?» Появились властность, уверенность в себе. Все эти черты и ранее в ней прослеживались, но сейчас стали заметнее. Девушка зарделась от удовольствия и, подойдя вплотную, шепнула мне в ухо. «Господин барон, вы не хотите со мной прогуляться в спальню? Я совершенно случайно вспомнила о своих новых подвязках и очень хочу их вам показать». «Очень хочу, моя принцесса». Я слегка приобнял девушку и прижал к себе. «Но не могу». «Уже не рад, что заимел этот чертов замок, дел по горло!» «Не чертыхайся, Жан!» — строго шепнула Матильда. «И отпусти меня, невместно нам показывать челяди свои чувства!» «Вот как значит! А раньше просто хохотнула бы и еще задком покрутила, а теперь, видите ли, ей невместно!» «Быстро она в роль госпожи вжилась!» «А, собственно, чему я удивляюсь? Сам же этой метаморфозе изо всех сил и способствую!» А вот хорошо это или плохо, сказать точно пока не могу. Скорее, хорошо. Девка свое настоящее место отлично знает. А это не больше, чем игра пока. Пусть играется. Хотя вполне и могу пожалеть очень скоро. Обычный мужской тупизм в действии. Сначала сознательно создаем себе массу проблем в отношениях с женщинами, а затем, плачась и горько стеная на несправедливость, пытаемся их преодолеть. «Что ты желаешь к обеду, котик?» Продолжила разговор девушка. «К ужину. Обедать в замке я, скорее всего, не буду». «Значит, к ужину». «Все что угодно, принцесса, только побольше. Прикажи открыть бочку селедки на пробу. Она уже готова. А ты будешь на десерт». Договорить не дали. «Капитан! Капитан!» К нам подбежал один из масарабов. Остановился, грюкнул кулаком по груди и доложил: «Прибыл гонец из бухты, на рейде бросила якоря галера, спускают шлюпки». Вот так. И времени на лемуры не остается. «Я тебя услышал. Два десятка арбалетчиков и десяток аркебузеров на конь. Я сейчас буду. Верни в бухту гонца и прикажи дальше берега никого из прибывших не пускать. Построже там с ними, но без членовредительства и убийства. И бездельников этих с собой забери, при полном их параде. Я показал рукой на Герольда с компанией. Отправляйся. Повинуюсь. Аркебузер, не задавая лишних вопросов, выбежал из двора. Ну, иди. Фламандка достала из поясной сумочки гребешок и ловко расчесала мне волосы. «Вот теперь хорошо, а то вечно ты забываешь. Иди!» Через 20 минут я уже стоял на скале и рассматривал в подзорную трубу 12-весельный баркас, в котором поблескивали капелины и кирасы алебардистов, и шлюпку поменьше, в которой кроме солдат угадывались какие-то гражданские особи. Много. Солдатиков много. Неужели почтенные купцы надеются на силу? Да, об их умственных способностях я был гораздо лучшего мнения. Неужели тот купец, которого я отпустил, неправильно передал все мои титулы и должность? Вряд ли. А тогда что? «Энвер», — обратился я к Масарабу. «Будьте готовы сделать залп по моей команде. Всех гражданских брать живыми, но запомни, стрелять строго по моей команде». Отдав распоряжение, я сошел на пристань. Проверил порох на затравках пистолетов и стал ждать. Сейчас все станет ясно. Шлюпка первой подошла к пирсу, и сразу же, не выходя из нее, высокий и сутулый мужик в черной одежде заорал пронзительным высоким голосом: «Я Юпри Бек, прево округа Зеланд провинции Брабант». «Египетская сила! Да это же тот самый прево, с которым мутил делишки мой бывший эконом. Ты смотри, сам приехал. А я планировал поездку в Антверпен, установить полную справедливость. Ну и, возможно, ущерб попробовать взыскать. Так какого хрена он приперся? Неужели напрочь страх потерял? Или нюх? Или мозги?» Волна стукнула баркаса причал, и Прево, ойкнув, потерял равновесие и чуть не шлепнулся в воду. Второй чиновник, помоложе и одетый поплоше, очевидно, секретарь, потянулся поднять своего начальника, но тот оттолкнул его руки и заорал, брызгая слюной: «Как вы смеете! Приказываю немедленно выдать зачинщиков и освободить честного купца Рафаэля Цимлера, иначе все будете арестованы и предстанете перед судом! Это что? Зачем? Да как вы смеете!» Чиновник наконец рассмотрел выстроившихся в шеренгу аркебузеров, взявших свои аркебузы на полусписы и целившихся прямо в него и сопровождение. Очень, знаете ли, впечатляющая картина. Я бы точно впечатлился. Ну и, конечно, меня рассмотрел. Вернее, мою насмешливую и наглую рожу. Ага, начало наконец доходить, что он не то творит, и его никто не собирается бояться. Но не идиот ли? «Я, кавалер Ордена Дракона, кондюкто лейб-гвардии герцога Фландрии, Брабанта и Бургундии Карла Смелого, барон ван Гуттен», едва сдерживая хохот, сообщил я совсем смешавшемуся чиновнику. «Причаливайте, причаливайте! И предупредите своих солдат! Если кто-то из них дернется, сразу умрет вместе с вами». «Но как? Мне же сказали...» Чиновник совсем растерялся и недоуменно оглянулся на скромно сидевших в баркасе двух пожилых мужчин в гражданской одежде, один из которых показался мне странно знакомым. Гражданские в ответ на взгляд Бальи сделали непроницаемые лица, а потом и вовсе отвернулись. «На берег выходи, дерьмо зеленое!» — рявкнул я и, уже разозлившись, не на шутку скомандовал: «Аркебузеры, товсь!» «Я подчиняюсь, подчиняюсь!» Риббек поднял руки и, спотыкаясь, выбрался на причал. «Это досадное недоразумение. Меня просто неправильно проинформировали. Мне сказали, сообщили, что в баронии хозяйничают какие-то самозванцы». Я обратился к бригадиру алебардчиков из охраны чиновника. Они и его подчиненные сидели, угрюмо рассматривая наведенные на них аркебузы, и желания заступаться за право не выказывали, но и особого страха тоже не проявляли. «Доложите свое имя, бригадир. Клаус Вестергроде, господин Кондюкто. Насколько я понимаю, вы собираетесь арестовать Прево?» Сержант слегка ухмыльнулся в густые усы и сбил свою капелину чуть на затылок. «Вы правильно все понимаете, бригадир. Он нарушил законы Бургундии. Будет за это наказан и предстанет перед судом его светлости Карла Бургундского в Дижоне. Надеюсь, в моих полномочиях вы не сомневаетесь?» Бригадир поклонился. «Не сомневаюсь, господин Кондюкто». Еще бы он сомневался. Нацеленные аркебузы как-то сами по себе исключают какое-либо сомнение. «А за моей спиной еще маячит команда Герольда в накинутых наспех гербовых ливреях, четко указывающих на мою принадлежность к бургундской знати. Я их и взял с собой на такой вот случай. Кстати, и фра Михаэль, к моему удивлению, увязался за своими собутыльниками под предлогом «вдруг кому-то срочно надо будет отпустить грехи», но я подозреваю, что он просто решил поглазеть на веселье. Я важно кивнул на слова бригадира и продолжил. «Баркас с вашими людьми отправьте назад на галеру. В них необходимости уже нет. Вы же можете оставаться пока на причале. До получения дальнейших распоряжений. Насчет пива и провизии я распоряжусь». «Премного благодарен, господин Кондюкто. Но мне надо будет как-то объяснять исчезновение Прево». «Я напишу для Бальи Брабанта письмо, в котором все объясню. И, возможно, даже направлю с вами кого-то из своих людей». «Благодарю, господин Кондюкто». Бригадир согласно кивнул и поклонился. Разобравшись с бригадиром, я перевел взгляд на остальных гражданских и чуть не онемел от удивления. Одним из них оказался Исаак. Тот самый Исаак, ювелир из Лектура, которого по счастливой для него случайности я и Тук освободили из плена разбойников еще в самом начале своих приключений. Вот это встреча! «Господин?» Исаак тоже вытаращил на меня глаза. «Кавалер Ордена Дракона, Кондюкто лейб-гвардии герцога Фландрии, Брабанта и Бургундии Карла Смелого, барон ван Гуттен», поспешил я представиться, опасаясь, что еврей назовет меня настоящим титулом. «Вот так-так», — ошеломленно прошептал Исаак, но быстро справился и тоже представился. «Ивен Редерхолле, торговец из Антверпена. Со мной мой собрат по негоции Деррик Шнеллерман из Лиги Суконщиков. Что это было?» Я показал рукой на Прево. «Почему он твердит о каких-то самозванцах?» «Это небольшой подарок вам, господин барон», — поклонился, пряча улыбку, Исаак или Ивен. «Собственно, уже не важно, Ивен так Ивен. Значит, имеет причину изменить имя. Как я, например». «Ох и умницы! Ай да молодцы! До меня наконец-то стал доходить скрытый смысл происходящего. Купец правильно передал им мои титулы и имя. В таких вещах здесь не ошибаются. И купцы сразу смекнули, что силой тут ничего не сделаешь. Надо договариваться и по возможности задобрить меня еще до торга». «Они не могли не знать, что в баронии рулил мой бывший эконом при полном потворстве вот этого самого Прево». «Однозначно знали. Вот и решили чиновника выманить ко мне под предлогом закошмарить непонятных самозванцев и получить с того законный барыш. Тем самым они передают мне в руки чуть ли не главного злодея и получают автоматом бонусы. Очень продуманно и хитро. Евреи все же, хоть и выкресты, или как тут говорят, конверсос. Хотя подозреваю, что втайне они все же надеялись на то, что новый хозяин баронии дрогнет под напором чиновника такого ранга и особо тратиться на выкуп не придется. А вот хрен вам по всей роже. Торгу быть, а иначе предмет этого торга ректально упокоит мой профос Вильям». К Прыву я сразу полностью потерял интерес. Пусть им Герольд со своей компанией занимаются. Еще те крючкотворы мигом под статью подведут, да и не подсуден он мне. Тут налицо государственное преступление против бургундской короны. А где и как его судить будут, мне пока неведомо. Но, думаю, мэтр де Аршамбо пояснит после разбирательства. Сам же отправился на Шебеку в свою каюту, приведенную уже в порядок. Сравнительный, конечно. Мои рыбаки-душегубцы добросовестно вернули в нее все растащенное с корабля имущество. Прежний капудан любил роскошь. Но роскошь в восточном ее понимании. Стульев и даже нормального столика нет. Зато все остальное достойно хоть королевских адмиралов. Отличные ковры, груды шитых золотом подушек, изысканная чеканная посуда и красивое оружие на стенах. Даже попугай в золоченой клетке. Полудохлый, правда, и ощипанный какой-то. В общем же и целом, не стыдно и самого Карла принимать. И Ост мигом раздобыл нормальное кресло, на которое я и уселся, а вот Исаак остался стоять. Понятно, что неприлично заставлять пожилого человека вот так стоять, но, как говорится, не я такой, время такое. Его спутник остался на палубе. Не для его ушей разговор будет. Пока. «Господин...» Исаак запнулся, подбирая слова и не понимая, как меня сейчас называть. «Господин барон...» Пришлось любезно подсказать. «Господин барон, я неслыханно рад...» Продолжил еврей, эмоционально вскинув руки к потолку. «Вы даже не можете представить, насколько я рад, но...» «Об этом позже, Исаак. Но я тоже очень удивлен. Как вы здесь оказались?» «Насколько мне помнится, мы расстались в Арманьяке возле Флеранса, и тогда вы еще были ювелиром». «Пути Господни неисповедимы», — улыбнулся еврей. «Бог располагает, а мы только предполагаем. Можно еще много изречений привести, но если вкратце, то, как вы догадываетесь, господин барон, я нахожусь там, где мне и моей семье хорошо и выгодно». «Что, в принципе, одно и то же», — закончил я за него фразу. «Как семья, как дочки». «Увы, я стал вдовцом». Исаак горестно вздохнул. «Мою Эугению забрал к себе Господь, и это еще одна причина, по которой я оказался в Брабанте. Я сожалею, Исаак. Мне вспомнилась пышущая здоровьем еще очень красивая женщина. Печально, и ничего не поделаешь. Попавшая в ранку грязь или банальные аппендициты, все под Богом ходим». И это выражение особенно актуально в 15 веке. «Зато с моими девочками все хорошо», — продолжил с улыбкой еврей. «Вы же помните их, господин барон?» «Конечно помню. Настоящие красавицы. Замуж еще не отдал их?» «Скоро. Отличные партии получат», — не удержался и похвастался Исаак. «А как у вас, господин барон, дела идут, я даже не буду спрашивать. Вижу, что хорошо». «Вы теперь на службе у его светлости Карла Великого, и он не обходит вас своими милостями». «Да, так и есть», — коротко ответил я. «Насколько я понял, вы прибыли сюда выручать Рафу?» «Да, ваша милость», — поклонился еврей, и в его глазах блеснули тревожные огоньки. «Господин Иофель Циммлер возложил на нас эту задачу». «Почему именно вы?» Я с удовлетворением отметил, что Исаак совсем не уверен в успехе своей миссии. «Я и мой товарищ», — немного замялся Исаак, — «мы исполняли уже подобные поручения». «В чем Рафа обвиняется, вы в курсе?» «Да, ваша милость». «Поверьте, ваша милость, его отец не знал о творимом Рафой непотребстве, и он сам бы его покарал за подобные вещи, но отеческая любовь не позволяет господину Циммлеру бросить в беде свое чадо», — смиренно сказал Исаак и, состроив очень скорбное лицо, продолжил. «Я тоже его нисколько не оправдываю, но вы, господин барон, уже, скорее всего, знаете, что подвигло несчастное дитя на эти действия». «Исаак», — покачал я головой, — «мы же взрослые люди. Отбросьте эту лирику, все равно она на меня не действует. И особенно это ваше сравнение Рафы с ребенком совсем неуместно». «Не, ну каков наглец! Он бы еще заявил: «Цыж, диты!» «Знаем мы таких дитов». «Как скажете, господин барон». Еврей едва заметно улыбнулся и деловито поинтересовался. «Какова будет цена выкупа?» «Вот это уже ближе к телу, то есть к делу». Всегда восхищался деловыми качествами евреев. «Но это не значит, что у меня сих качеств нет. Всю душу выну». «От цены вопроса пока нет, Исаак. И может вообще не быть?» «Как это нет, ваша милость?» Притворно удивился еврей. «Цена есть всему». «Если есть что оценивать», произнес я как можно значительнее, типа: «Сам хочу, деньги нужны позарез, но все может сорваться, прямо на волоске висит». Исаак заметно встревожился, но виду не подал, а только вопросительно склонил голову. «К сожалению, про делишки Рафы стало известно чиновникам бургундской короны», — скорбно продолжил я. «И теперь сам понимаешь». «Ай-ай, неужели нет выхода?» Еврей закачал головой и даже подсокал языком в сожалении. «Это печально, конечно, но...» «Я, конечно, могу постараться...» Я сделал выразительную паузу. «Поверьте, вы будете щедро вознаграждены». Исаак так энергично закивал головой, что уронил на пол свою бархатную шапку. «Поверьте, ваша милость, у господина Циммлера Рафаэль единственный наследник». «Я это понимаю, Исаак», — неожиданно для себя строго и гневно заявил я. «Но я еще понимаю, что лучше твоему Иофелю, или как его там, остаться совсем без наследника. От этого урода толку не будет. Конец у него один». Исаак молча и с пониманием развел руками. «Торговля христианами — это еще цветочки. Однозначно следствие выявит ересь, отправление нечестивых обрядов и измену христианской вере. А дальше? Сам понимаешь. Пойдут на костер и он, и сам Иофель. Продолжать?» «Господин барон», — умоляюще сложил руки еврей, — «эта миссия очень для меня важна. Именно для меня». «Для тебя?» «Поверьте». «Верю, Исаак, верю». Я немного задумался. «Тебе верю». «Ладно, попробую помочь. Но только ради нашего знакомства. Все, что угодно». Еврей облегченно вздохнул, не договорив фразу. «Все, что угодно, мне не надо». Я взял в руки лист бумаги и бегло просмотрел список. 50. 50? Переспросил Исаак. «Чего 50?» «Тысяч, конечно». Как можно доброжелательнее улыбнулся я еврею. «Полновесных золотых гульденов». «Это не разговор», — потрясенно воскликнул еврей. «Невозможно, ваша милость, как Бог есть, невозможно». Неожиданно в дверь каюты деликатно постучали, прервав Исаака, и после моего разрешения в нее ввалился профос, поклонился и радостно доложил. «Готово, капитан?» «Три готовы, и помост, как положено, организовали, для Рафы тоже, так что будут сидеть, как птички на насесте». «Что три?» — переспросил я. «Так три коллажа, капитан. Все честь по чести. Только вот не ясно пока, какими острия делать». Вильям изобразил своими лопатообразными ладонями по очереди островерхий и пологий холмики. «Значится, на остром колу они часик будут отходить, а на тупеньком и денек могут покорячиться». Я скосил глаза на Исаака и чуть не рассмеялся. Очень уж вовремя профос появился. И заметьте, никакого наигрыша, все спонтанно. Я уже про казнь не забыл, однако, а вот на тебе, напомнили. Исаак громко икнул и судорожно сглотнул, выслушав профоса. «Острые, Вильям, острые концы на кольях делай. Мы же не звери». Не найдя более подходящих слов, ляпнул я и выставил палача за дверь. Исаак уставился на меня своими печальными глазами, в которых сейчас явственно просматривался страх. «Мдя. Видимо, еврей за спасение Рафы заранее выторговал себе какие-то очень важные преференции. Иначе чего так беспокоиться?» «Ваша милость!» — Исаак протянул ко мне подрагивающие руки. 50 — это очень много! Придется всем миром собирать, а это очень долго!» «И что вы предлагаете?» — разочарованно и со скукой протянул я. 20. В течение полугода», — твердо заявил еврей. «Или товарами, рабами, чем захотите». «Опять рабами!» — рявкнул я и хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Совсем охренели! А теперь слушай меня сюда!» Через час с небольшим торг окончился, и я, налив в бокал вина, силком сунул его в руки бледному Исааку. «Не понимаю, чего он так трясется?» «Ну, поорал я, ну и спадой помахал, ну, шапку с него сшиб. Так это я же любя. Не чужой же он мне человек, чего бояться-то?» «Пей, да что ты в самом деле, как не еврей?» «Еврей, ваша милость, конверсус, мать-ки!» Совсем по-русски выразился Исаак и махом опрокинул в себя бокал, залив вином редкую бороденку. «Ну и гораздо же вы торговаться, ваша милость!» «А то!» Удовлетворенно хмыкнув, я тоже отхлебнул вина. «Как ты там говоришь тех художников, что мне замок расписывать будут, кличут?» «Ван Акины, ваша милость, хорошие мастера. Особенно младшенький их, Иероним, подает большие надежды. Они тут неподалеку живут, в Хертогенбосе. Мы их немного кредитовали, теперь они нам обязаны». «Еще раз название города повтори», — прервал я Исаака. «Что-то знакомое мелькнуло в памяти. Хертогенбос, Хертогенбос, Иероним. «Значится, Хертогенбос?» — уставился на меня непонимающий еврей. Еще сокращенно на брабанском наречии они его называют Денбош. Иероним из Босха. Твою дивизию! Вдруг дошло до меня, отчего я аж вскрикнул. Иероним Босх, твою же! Это же... Замок будет расписывать один из самых моих любимых художников Средневековья. Автор садов земных наслаждений и искушений святого Антония. Правда, кажется, он всего этого еще не написал, но это все равно пипец какой-то. У меня в замке он все это напишет. И мой замок войдет в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Отпад! Можем мы кого получше поискать, ваша милость? Познаменитей? Опасливо шепнул Исаак, видя бурю эмоций на моем лице. «Не надо!» — твердо заявил я. «Пусть эти будут, я не особо честолюбивый». «Еще раз обалдеть! Теперь Леонардо да Винчи осталось повидать и все! А что, кажется, данный товарищ в это время и творил. Хотя откуда мне, неучу, точно знать?» Деликатно кашлянул в кулак Исаак. «Что? Надо бы в присутствии моего товарища некоторые моменты обговорить, ваша милость». «Какие? Как бы это сказать?» Еврей немного помялся. «Ну, то, что вы согласны иметь дело в поставках товара в счет долга господина Циммлера только со мной. И я буду все доставлять, и расчеты по этому долгу вы тоже будете вести только со мной». «Без вопросов!» Я великодушно кивнул. «Собственно, мне без разницы. Исаак даже предпочтительнее. Все же не чужой. Заработать хочет. Ух уж и народишко». «Да и ладно». На окончательное обсуждение всех нюансов ушел еще час. Евреи обязывались сразу по прибытии в Антверпен снаряжать корабли с грузами. Да и работников искать, коих требовалось немало. Каменотесы, кровельщики, каменщики, плотники, мебельщики и просто чернорабочие. И еще черт знает сколько других специалистов. Даже специальных мастеров по болтам и гайкам. Да, вы не ослышались. Резьбу нарезают пока очень специфическим образом. Отливают болванку, потом берут веревочку в саже, наматывают на болванку и по отпечатавшемуся следу обрабатывают напильником. Жуть! В общем, только на доставку всех необходимых грузов уйдет не меньше месяца. И даже не хочу загадывать, сколько продлится стройка. Долго, однозначно. Замыслы-то грандиозные. Отбывают купцы домой завтра в сопровождении Дамуаза Уильяма и десятка стрелков. Шотландец примет от Циммлера долговую расписку, заверенную должным способом, и заодно доложит наместнику о проворовавшемся прыво. И уже после прибытия его назад в Гуттен, если меня все устроит, Рафа отправится домой. Да. Маленькая накладочка получается. Завтра мне придется самому все по свадьбе обговаривать. Еще та морока. Да и Брунгильда, естественно, в расстройстве будет. Но ничего не поделаешь. Зато ей Тук из Антверпена свадебный подарок привезет. В общем, все решилось пока как нельзя более благоприятно для меня. Да и евреи выглядели довольными. Я еще вдобавок продал им остатки товара с Шибеки, выручив кругленькую сумму, и договорился с Исааком о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении. Ну, вы понимаете, товар у меня еще появится. Глянул на солнышко и понял, что пора закругляться. Провозились, однако. Казнь, немного подумав, перенес на завтра. Как-то подсознательно я ее оттягиваю. Не лежит душа зверствовать. Но никуда не денешься. Надо. Не поймут, если смолодушничаю. Вот так. Средневековье, ёптыть. Не перестаю это повторять, оправдывая некоторые свои поступки. Евреев отправил ночевать на галеру, а сам поехал в замок. Мучает меня некоторое беспокойство по поводу прыво. Эти алкаши... Геральдические чиновники доверия совсем не вызывают. В замке сразу спустился в темницу и, услышав разговор, задержался у двери в пыточную. «Покайся, сын мой, покайся в грехах своих, Ирод!» «Святой отец, не надо! Ай, ай, каюсь, каюсь!» «Давно бы так! Пиши, Жюль, пиши!» «Он и козел, бывший прыво Юб Рыбек, сознается в мздоимстве, казнократстве. Сознаюсь, сознаюсь, сознаюсь. Так, может, красненького попробуем? Разливай. Облегчи душ, вор. Брал, брал с эконома и все присваивал, выправляя документы. Не надо! Ага, понятно. Работа кипит. А чего прыво так орет? Вроде звуков ударов не слышно и паленым не пахнет. Я тихонечко приоткрыл дверь. Мда, картинка. Бухие товарищи-инквизиторы. Персиван вообще на соломке в уголке скрючился и блаженно похрапывает. Аудитор, не переставая, что-то строчит на бумаге. Фра Михаэль с мэтром де Эршамбо допивают очередной кувшин вина, в перерывах между кружками, устно стращая несчастного допрашиваемого. «Прыво висит на дыбе, в чем мать родила?» «Висит, конечно, громко сказано. Просто прицепили товарища, но еще не подтягивали. Целый он, только, кажется, обмочился. Но помощники моего профоса по очереди демонстрируют ему весь инструментарий, периодически примериваясь к детородным органам разнообразными щипцами. Как бы благопристойно все. Работа идет. Без превышения и излишеств». Вошел в камеру и, остановив рванувшихся кланяться чиновников, заглянул в бумагу, которую писал аудитор. Остался доволен. Все четко. Явки, пароли, сообщники. Это я шучу, конечно, но преступная деятельность ПРЭВО фиксируется грамотно. Профессионально, однако. Зря я беспокоился. Приказал принести чиновникам побольше закуски, чтобы белку не словили. И отправился сам ужинать, не обращая внимания на умоляющие взгляды ПРЭВО. Пусть повисит. Ничего страшного. Благо физически на него никак не воздействуют. А остальное перетерпит. Не досуг мне с ним беседовать. Пусть те, кому по должности положено, работают. Ближе к вечеру заявились сержанты с рекрутами. И Тук тоже приехал, хотя я опасался, что он может остаться у Милы под каким-то предлогом. Страсть же у них пылает вовсю. Осмотрел пополнение, даже в зубы заглянул. А что? Здоровые зубы — первый признак общего физического здоровья. Тоже все в порядке. Вот, фактически, формирование роты и закончено. Но, может, еще пару десятков где-то найму, и все. Подразделение, считай, придворное, с нераздутыми штатами. Состав роты я с Даламаршем обговорил еще перед отъездом. Значит, буду по прибытии в Дижон удостоен похвалы, особенно если успеем вышкалить пополнение должным образом. А может, не только похвалы. Приказал сразу брать народ в работу и вместе с Логаном закрылся в моем кабинете. Промочить горло и поговорить без помех. Хорошенько поддали и посмеялись. Было над чем. Мамаша Гвендолин посла дочурку и жениха по-взрослому. Но они все же умудрились согрешить. Злобная теща страсти молодых не смогла помешать. И как? Так уехали мы уже. Тук блаженно улыбнулся. А я крюк сделал и вернулся. А Бруля тоже отлучилась. Красавцы. В общем, готовься завтра в Антверпен. Как? Огорченно ахнул Скотт. Завтра же собирались в Брескинс договариваться. Надо, братец Тук, надо. Вот такой я кайфолом. Самому неудобно, но лично мне в Антверпен ехать не улыбается, да и невместно с купцами договариваться лично, еще и по такому щекотливому поводу. А дела делать надо. Как мог, мотивировал Тука на путешествие, которое не обещало быть долгим. Заодно написал письмо наместнику, то есть губернатору. Дело облегчалось тем, что Сен-Поль, занимавший этот пост, был ранее переведен в Бургундию, это мне сообщил Исаак, а на его место Карл назначил своего боевого соратника Бодуэна де Лануа, сеньора де Малимбо. К тому же генеральным капитаном провинции той стороны, то есть командующим фландерскими войсками, был назначен Жак Савойский, граф де Рамон. С этими дворянами я был неплохо знаком. Ну, как немного. Хм. Вместе вино пили, воевали, по борделям шастали. Еще те ходоки, эти дворянчики. В общем, действительно неплохо знаком, поэтому сложностей не должно возникнуть. Пообещал, что буду отстаивать права Тука на предстоящих переговорах, аки лев рыкающий, и отправил его собираться. А сам? Ну а что сам? Опять работа. Одни и те же на манеже. Доклады, доклады и доклады, мать. В спальню выбрался далеко за полночь, где и был вознагражден старицей за свое усердие. Потом долго не мог заснуть. Что-то не давало. Что-то... Ясно что. Не мое это. То есть оседлая жизнь поместного дворянина не мое. На войну хочу. Надоела бытовуха. Да, вот такой я придурок.